إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги «Ар-Ракаизуль Ашр» «Лит-Тахсиль Аль-Ильми». Что это за книга? Это 10 правил, которые... 10 столпов, наверное, лучше сказать. Столпов, которые получить знания. 10 столпов или 10 опор. Что значит опор? Помните, на чем мы закончили прошлый урок? Мы сказали, если человек, тяжело ему ходить, он на что-то опирается. Так ведь? На какую-то трость. На что-либо, он опирается для того, чтобы легче ему было ходить. И вот мы говорим, что вот представьте, у него есть 10 тросточек, мы сказали, как осьминог. Допустим, много у него щупальц, много ног. И вот он, чтобы спокойно передвигаться, ему надо каждую щупальцу, на каждую руку трость, допустим. И вот. Если он идет по пути приобретения знаний, вот у него должны быть какие-то опоры, палочки, опоры, какая-то трость, на которую он будет опираться, чтобы ему что было легче идти, чтобы ему легче было приобретать это знание. Мафхум, вот эти есть, это называется, вот эта опора называется ракиза по-арабски. Ракиза. Джама этого слова? Ракаиз. Ракаиз. А ракаизуль ашр. Сколько значит их? 10. Мы сказали, автор Абдулла ибн Сальфик ад-Дзафири. Откуда взял эти 10 основ? Сказали, 6 из них он почерпнул из стиха имама Аш-Шафии. Из стиха имама Аш-Шафии, в котором он сказал, «Ахи лян таналя л'ильма илля би ситта». Ты не сможешь постичь знания. О, мой брат, не приобретешь ты знания, кроме как, если у тебя не будет 6 вещей, которые помогут тебе приобретение знаний, 6 опор, на которые ты будешь опираться, и они будут помогать тебе. Или представьте, как лесенка. Представьте, как лестница. Вот лестница, допустим, и у нее 10 ступеней. У лестницы 10 ступеней. И вот в конце это знание. И если вот этих ступеней не будет, как ты до знания доберешься? Нет, обязательно должны быть какие-то ступени, на которые ты будешь что делать? Опираться, на который ты будешь наступать, опираться вот в своем вот этом продвижении на пути приобретения знаний. Мафом, по-другому, если вы хотите, чтобы ясно было. Так вот, разбирая это, мы сказали то, что первая опора, первая ступенька, без которой ты не сможешь приобрести знания или не сможешь иметь успеха на этом пути, это что было? О чем мы весь урок говорили на прошлом уроке? Просить у Аллаха помощи в приобретении знаний. Если ты не будешь просить у Аллаха помощи, а если Аллах оставит тебя без помощи в таком деле, как приобретение знаний, ничего ты не достигнешь. Либо ты сойдешь с этого пути и займешься чем-нибудь другим, либо приобретением не шариатских знаний, не религиозных знаний, либо приобретением там чего-либо иного, займешься торговлей, бизнесом, еще чем-то, или вообще ничем не займешься, пусть Аллах убережет. Но с этого пути, если Аллах не будет тебе помогать, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля помогал, надо просить Его об этом. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Вакаля роббукум удууни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь, «Взывайте ко мне», то есть обращайтесь ко мне, просите меня, я отвечу вам, я отвечу вам. Просите меня что угодно, просите меня помочь вам приобрести знания, я помогу, я отвечу. Поэтому это очень важная ступенька, очень важная опора, очень важная трость, если хотите, в приобретении знаний. Но не менее важно, и это является второй ступенькой на нашей лестнице, по которой мы поднимаемся к знаниям, или второй опорой, которая помогает нам твердо идти по этому пути, по пути приобретения знаний, поиска знаний шариатских, это хуснуния. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как хуснуния. Саниян, сказано в книге Саниян, во-вторых, хуснуния. Кто знает, что это такое? благое намерение. Хусну ния – благое намерение. Что такое намерение? Что такое ния? Это твои желания, это твоя цель, это то, чего ты хочешь добиться. Допустим, ты идешь в магазин, чтобы купить молоко, вышел в магазин, и к тебе встречается кто-то и говорит, ты с каким намерением вышел из дома? Смотрите, ты с каким намерением вышел из дома? Что вы ответите? Моим намерением было покупка молока в магазине. То есть, какая цель твоего похода в магазин? Чего ты желал, когда ты вышел из дома? Вот это и есть намерение. Молока желал, купить молоко, хотел купить молока, целью себе поставил молоко. Понятно? Вот это и есть намерение. Так вот, человек, который приобретает знания, у него должно быть благое намерение. То есть, для чего он приобретает знания? Какая цель от того, что он посещает уроки, от того, что он заучивает Коран, от того, что он читает хадисы? Какая цель от этого? Чего он желает? Чего он хочет? Чего должен он хотеть? Какое намерение у него должно быть вот в этом деле? Намерения бывают разные. Кто-то вышел из дома, чтобы пойти погулять. Кто-то вышел из дома, чтобы поехать в школу. Кто-то вышел из дома для того, чтобы купить молока, мы сказали. Кто-то вышел из дома, может быть, для того, чтобы какой-то грех сделать, совершить. Так ведь? То есть люди выходят из домов с разными намерениями. Так ведь? Намерение, так, играем? Играем шариками? Убирай. Спрячь. Люди выходят из дома с разными намерениями. Так же? Вот точно так же. Люди приобретают знания с разными намерениями. Однако намерение должно быть благим. Если ты хочешь иметь успех, то намерение твое должно быть благим. Правильным должно быть. Смотри, если, допустим, ты задался целью взять молоко, вышел из дома и направился в неправильном направлении, не в сторону магазина, а в сторону школы. Где-нибудь в школе ты найдешь молоко? А в мечети молоко продают? Нет, пусть Аллах убережет. И так далее. То есть, если ты, у тебя намерение неправильное, цель твоя неправильная, направление неправильное, ты не достигнешь того, чего ты хотел. Точно так же здесь. Если ты вышел на путь приобретения знаний, и у тебя неправильное намерение, то ты не достигнешь цели. Не достигнешь своей цели. Именно об этом и будет сказано. Автор говорит, хафизахуллах. فَالْمَرْءُ يَجْعَلُ نِيَّتَهُ لِلَّهِ. Кто переведет? Человек. Мужчина-человек. Человек свое намерение, когда он приобретает знания, делает что? لِلَّهِ, ради Аллаха. Он требует знания ради Аллаха. فِتَلَ بِالْعِلْمِ. В своем приобретении, в своем поиске знаний. مُخْلِصًا لِلَّهِ. Что значит мухлис? С ихласом ради Аллаха, то есть искренним перед Аллахом. Фидалик, вот в этом. Ла юриду сум'а, ва ла шухра, ва ла арадан мин арады дунья. Человек, приобретающий знания, не должен делать это с целью показухи. С целью, чтобы затем рассказывать о том, где он был, какие уроки слушал, сколько из Корана выучил, как он красиво передает хадисы, чтобы рассказывать, хвастаться людям. С таким намерением можно приобретать знания? Я учусь, чтобы потом вот так говорить, чтобы красиво выступать, чтобы приводить доводы где надо, быстро, сразу. Это намерение правильное? Нет. Чтобы достичь шухра, я сейчас наберу знания, все обо мне будут знать. Все будут знать, такой-то человек, талиб-уль-ильм. С таким намерением можно, это правильное намерение в приобретении, чтобы тебя узнали, чтобы показаться людям, чтобы дать знать им и так далее. Или преследуют какую-то цель из мирских, знают, так, если я сейчас сяду и заучу эту суру, родители меня отпустят погулять с подругами, или родители отпустят меня поиграть в футбол с друзьями и так далее. Сяду-ка я для этого, выучу эту суру. Вопрос, для чего ты учишь суру? Чтобы выйти погулять? Чтобы родители не ругали? Это твое намерение? Знай, тебе очень тяжело будет выучить эту суру, если ты с таким намерением подходишь. А какое должно быть намерение? Лилляхи, ради Аллаха. Заслужить награду Аллаха. Заслужить довольство Аллаха, субханаху ва-тааля. Вот такое должно быть намерение. Ничего из этой из дуньи мы не должны желать. Когда мы приобретаем шариатское знание, изучаем нашу религию, мы должны хотеть только рай. Только рай. Ничего иного. Довольство Всевышнего Аллаха, субханаху ва-тааля. Поэтому, или же мы говорим, намерение должно быть правильным. Намерение должно быть правильным. А какой вот здесь вопрос тогда? Хорошо, я не могу приобретать знания, чтобы потом хвастаться, чтобы потом прославиться. Это нельзя. А как же тогда, с какой целью я должен выйти? О чем я должен, что я должен вспомнить, когда иду на урок? Какая цель должна быть? Когда имам Ахмада, имам Ахли Сунна, великого ученого, спросили об этом, сказали, какое должно быть намерение в приобретении знаний, он сказал, «Рафуль джахли ан нафсихи ва ан гайрихи». Это избавить себя и других от невежества. Избавить себя и других от джахля, от невежества, относительно религии. Потому что мы исповедуем религию, у нас есть какие-то убеждения, так ведь? Какая-то акида. Аллах субханаху ва тааля в Коране рассказывает нам о каких-то, о том, во что мы должны уверовать. Как мы уверуем в это, если мы не будем знать, во что мы должны уверовать? Как мы должны совершать поклонение, если мы не знаем, как совершать? Аллах требует от нас совершать намаз. Вопрос, а когда? А в какое время? А в каком направлении? А что нужно для этого намаза? Тахарат. А как брать тахарат? А сколько раз мыть? А что сказать перед ним? И так далее. Разве это все не нуждается в изучении? Нуждается в изучении, чтобы воплотить это в жизнь, воплотить приказы Аллаха. Значит, ты должен хотеть быть знающим относительно своей религии. Знать свою религию. Я изучаю, чтобы узнать свою религию, воплощать ее в жизнь и доносить до других. Я изучаю акиду, чтобы потом рассказывать. Рассказывать в школе своим друзьям и одноклассникам. Рассказывать своим родственникам, когда ты связываешься с ними по телефону. Или когда ты встречаешься с ними. Рассказываешь о правильной акиде. Во что велит уверовать Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля? В чем заключается вера в судный день, допустим? Что будет после того, как человек умрет? Об этом все сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так или нет? Чтобы знать это и чтобы рассказывать это другим. Вот с таким намерением. Не чтобы хвастаться. Нет, чтобы знать и чтобы другие тоже узнали. И чтобы все люди знали хорошо религию. Чтобы они могли ее правильно исповедовать. Чтобы они не заблуждались в вопросах религии. А это все приведет их к раю. Желать им рая. Донести до них, чтобы они тоже были в раю. В первую очередь, чтобы ты сам, зная религию, исповедовал ее и попал в рай. Потому что Аллах тебя создал для поклонения. А для какого поклонения? Чтобы мы правильно ему поклонялись или неправильно поклонялись Аллаху? А? Не может быть такого, что Аллах нас создал, чтобы мы неправильно ему поклонялись. Так ведь? Хорошо. А чтобы разве правильное поклонение не нуждается в изучении? Как правильно читать намаз? Как правильно держать уразу? Тот скажет, я держу уразу, Аллах велел. От намаза зухр до намаза аср я не рисую ничего карандашами. В этом заключается моя ураза. Кто-нибудь хотя бы на белом свете скажет, что эта ураза правильная? Нет, потому что правильная ураза заключается в том, чтобы человек, начиная с рассвета до самого заката, ничего не ел и не пил, и не делал ничего, что портит уразу. Вот что такое ураза. Вот она правильная ураза, так ведь? А как человек сможет это? Откуда ты это узнал? Что правильно ураза им такая? Из Кур'ана, из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Читая его хадисы, изучая его сунну, заучивая Кур'ан, я узнал это. Так же? А если ты не будешь этого делать, не узнаешь. Поэтому ты, когда изучаешь религию, ты должен желать узнать о религии больше. Чтобы правильно поклоняться Аллаху, субханаху ва-тааля. И чтобы побудить к правильному поклонению других, тех, кто тебя окружает. Вот твоя цель. приобретении знаний. Вот это намерение правильное. Вот это искренность в приобретении знаний, чтобы получить награду Аллаха и довольство Аллаха Субханаху ва Тааля и зайти в рай. Вот это должно быть намерением, ничего другого. Однако шайтан постоянно будет подходить и побуждать тебя к плохим намерениям. Говорить, сделай так, а потом скажешь, что ты был на таком-то уроке. Послушай этого шейха, подойди к нему, а потом будешь всем рассказывать, что ты повидался с этим шейхом. Или у тебя была личная встреча с этим шейхом, ты задавал ему вопросы и так далее. Расскажи людям об этом. Покажи, выстави. Если ты заучиваешь Коран, сфотографируй страничку Корана, которую ты заучиваешь, и выстави в Инстаграм, выложи где-то на канале, в Телеграм или в чате, в общем, покажи. Расскажи всем, что ты учишь, что ты заучиваешь. Шайтан постоянно так будет подходить, но надо бороться. Надо бороться с этим. Бороться, чтобы быть искренними перед Аллахом. Субханаху ва тааля. Поэтому шейх говорит, وَمَنْ جَعَلَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ Тот же, кто свое намерение сделает правильным. А ясно, что значит правильное намерение в этом вопросе? Какое? Избавить себя от невежества. Чего плохого? Избавить себя от невежества, от джахля. И избавить от джахля кого? Других людей. Вот если твое намерение будет такое, ты будешь делать это ради Аллаха, Аллах тебе посопутствует, поможет, окажет свою поддержку, Субханаху ва Тааля, и дарует тебе знания, наделит тебя ильмом, Субханаху ва Тааля. Ва асабаху аля залик. Еще и более того, наградит, награду тебе за это даст. Не только цель твою воплотит это знание, а еще и наградит тебя за это. Лянна ль-ильма ибадатун. Ведь так как приобретение знаний, ильм, это поклонение. Баль мин а'замиха. Более того, из самых великих видов поклонения. Из самых... Поклонения бывают разные. Один из великих видов поклонения – это приобретение знания. Поэтому мы должны понимать, вот когда человек, допустим, держит уразу, с утра проснулся, затем весь день терпит, он ведь понимает то, что он поклоняется Аллаху. Он осознает это. Он ничего не ест, ничего не пьет, понимает, что Аллах этим доволен, Аллах повелел, он сейчас выполняет его веление. Или когда он берет тахарат, встает на намаз, говорит «Аллаху Акбар», возвеличивает Аллаха, делает руку ему, делает суджуд, он понимает, что он поклоняется Аллаху. Вот точно так же, когда вы приходите на урок, или включаете в наушники какой-то урок, или что, читаете книгу религиозную, вы должны понимать, что это поклонение. Это тоже поклонение, это любит Аллах, Субханаху ва Тааля, это Он повелел. Это тоже поклонение, великое поклонение. И шайтан будет портить намерение. Поэтому, как передается от Суфьяна Саури, один из ученых, он говорил, я не нашел ничего сложнее, чем поправить свое намерение. Потому что шайтан постоянно хочет его сбить, постоянно хочет, чтобы мы испортили свое намерение в приобретении знаний. И он говорил, я ничего сложнее для себя не нашел, чем исправление своего намерения. Чем исправление своего намерения. Также некоторые из числа праведных предшественников говорили, когда мы начинали приобретать знания, наши намерения не были правильными. Но все больше и больше, приобретая это знание, узнавая об искренности, узнавая о Всевышнем Аллахе, мы меняли наше намерение и делали его правильным. В нужном направлении. То есть направляли. Также некоторые из них говорили, ничего сложнее для себя мы не нашли, чем хуббу сульта ва рияса, желание славы, желание главенства перед людьми. То есть, когда человек приобретает знания, чтобы быть главным, чтобы его слушали, чтобы прислушивались к его словам, опять же. То есть, это очень сложно, говорили они, вот это из сердца, побороть это в себе. Это очень сложно. Чтобы приобретать знания, не думать ни о ком. Заучиваешь Коран ради Аллаха. Ради Аллаха. И как это проявляется? Ты его заучиваешь, когда тебе родители велят, и когда родители тебе не велят. Когда тебя видят, и когда тебя не видят. Более того, искренность, как говорили некоторые, это то, когда ты, наоборот еще, когда ты один, ты больше делаешь хороших дел, когда тебя не видят. Чем то, когда тебя видят. Некоторые сказали, что когда тебя видят и когда тебя не видят, ты одинаков. То есть, если твои родители дома, ты встаешь, берешь тщательно тахарат, совершаешь вовремя намаз. Когда родителей дома нет, ты точно то же самое делаешь. В это же время, в начале времени намаза встаешь, делаешь. Почему? Потому что ты знаешь, что Аллах тебя видит. Потому что ты это делаешь не для них. Поэтому их присутствие или их отсутствие никак не зависит, если ты искренен. И точно так же знание. Никак веление родителей не зависит от твоего приобретения знаний. Это твое дело. Ты поклоняешься Аллаху. Ты желаешь довольства Аллаха. Все, занимайся этим, заучивай хадисы, повторяй, готовься, делай домашние задания. Не жди, пока родители тебе скажут, это твое поклонение, ты хочешь в рай. И тебе не важно, кто смотрит на тебя или не смотрит. Вот это намерение правильное будет. Поэтому шейх далее говорит, وَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُثَابًا عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى. И это дело, это поклонение. Но за поклонение человек не получит награды, если только он не будет искренен, если он не будет мухлис перед Аллахом. И если он не будет следующим в этом поклонении кому? Следующим за Аллахом? За кем? За Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал Всевышний Аллах в Коране, «Инна Аллаха маа аллазина таккау, валлазина хум мухсинун». Аллах с теми, Аллах с теми, которые его боятся, которые его страшатся, и те, которые совершают праведные деяния. Самый великий вид богобоязненности – это ихлас. Самый великий вид богобоязненности – это ихлас, искренность перед Аллахом. А самые лучшие деяния и самые праведные деяния – это те, которые соответствуют сунне. Дела, которые делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Так вот, Аллах говорит, «Инна Аллаха маа аллазина таккау». Воистину, Аллах с теми, которые богобоязненные и делают хорошие дела. То есть те, которые проявляют ихлас и следуют сунне. Аллах с ними. Если ты будешь искренен в приобретении знания, Аллах тебе поможет. Он будет тебе сопутствовать. Он будет маака. Все понимаете, что значит маака? Инна Аллаха маак. Но при условии, если ты будешь искренен. Инна Аллаха маалладзина таккау. Валлазина хум мухсинун. Поэтому в этом приобретении знаний, если ты хочешь, чтобы Аллах тебе помог, ты также должен быть искренен. وَأَعْظَمُ التَّقْوَى الْإِخْلَاسُ إِخْلَاسُ نِيَّةٌ لِلَّهِ وَالْمُرَائِي فِي طَالِبِ الْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ خَسَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مُعَاقِبٌ فِي الْآخِرَةِ. А тот же, кто потерял ихлас, тот, кто приобретает знания просто, чтобы его не поругали, или просто, чтобы его похвалили, или просто, чтобы прославиться, или просто, чтобы потом хвастаться перед кем-то. Кто приобретает знания, заучивает Коран, хадисы, слушает род, для этого мало того, что он не будет иметь успеха. Он не получит знаний в этой дуне. Аллах не даст его. Аллах не дает тем, у кого плохое намерение, это знание, не дарует ему это знание. Мало того, что он лишится этого знания и не будет иметь успеха в этом деле, он еще будет наказан в ахирате. Он также будет наказан в судный день за это. Как об этом сообщается в хадисе о трех людях, который сообщил Абу Хурайра. И более того, когда Абу Хурайра, это очень страшный хадис, когда Абу Хурайра передавал этот хадис, от страха в обморок падал, от того, что в нем сообщается. А что же в нем такого сообщается? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что «Аввалю ман тусаиру бихимун нар» – первые люди, которыми будет разожжен адский огонь, первые люди, которые будут первыми дровами для огня адского. Это три категории людей. Какие, как вы думаете, первые люди, которыми будет разожжен огонь? Вор, убийца. Кто, как вы думаете? Тот, кто употреблял спиртные напитки. Как вы думаете? Лицемер, еще какие? Как думаете, кто, кем будет огонь разожжен? Как? Убийца, еще? Многобожники, самые первые, еще. Кто как думает? Люди, которые не будут делать ради. Еще, кто как думает? Лицемеры, еще. Три категории людей, которыми будет разожжен огонь. Самые первые, которые будут брошены в огонь, это первый человек, который читал Коран. Второй человек, который давал садака. И третий человек, который что? Сражался на пути Аллаха. Смотрите. Сражался на пути Аллаха. Читал Коран, приобретал знания и давал садака. Это первые люди, которым будет разожжен огонь. Почему? По причине их намерения. По причине их намерения. Все это они делали не ради Аллаха. Ния не была хасана. Она была сайя. Поэтому он скажет, когда они бросят их в огонь, к ним обратятся. И они скажут: «О Аллах, я обучал, изучал, я делал талибуль ильм, я ходил на уроки, слушал устаза, я читал книги шейхов. Для чего?» Скажет: «Ради тебя, о Аллах». А Аллах лучше знает. Аллах лучше знает, что в сердцах. И он скажет: «Ты это делал ли юкаль? Для того, чтобы про тебя сказали знающий, алим, кари, чтец. Вот для чего ты это делал». И бросят его в огонь. Второй скажет: «Я сражался, о Аллах, ради тебя, на твоем пути». Он скажет: «Ты это делал для того, чтобы про тебя сказали храбрец и смелый человек. Вот ты чего хотел». И бросят его в огонь. Третий скажет: «Я давал садака, много расходовал на твоем пути денег, не жалел. Все, что у меня из денег было, раздавал. Ради тебя, о Аллах». Аллах знает, ради кого он это делал. И поэтому Аллах скажет, он знает, что было в его сердце, какое намерение было. И поэтому скажет: «Ты это делал для того, чтобы про тебя сказали щедрый, чтобы про тебя сказали, какой великодушный, чтобы сказали, вот какое их намерение было, чтобы люди сказали, чтобы люди увидели, чтобы прославиться перед людьми». Одна из категорий людей что? Тот, кто приобретал знания для того, чтобы про него сказали знающий, для того, чтобы увидели и узнали, не ради Аллаха. Первый, кем будет разожжен огонь. Поэтому такой человек, мало того, что лишится знаний, он еще и первым будет брошен в огонь и будет наказан за свое неправильное намерение. Поэтому этот вопрос очень важен. Очень важен в вопросе приобретения знаний. Если ты хочешь приобрести знания, хочешь достичь, и опять же наоборот, если наоборот он свое намерение будет стараться исправлять, сделает его правильным, горы наград за это получит. Горы наград. Поэтому перед тобой выбор. Если ты приобретаешь знания и будешь искренен в этом, огромная награда, и Аллах наделит тебя этим знанием и ведет тебя в рай. В высшей степени. Потому что у знающих не будет степень равна незнающим. Как в этой дуне, так и в следующей жизни тоже. Или же приобретать знания, стараться, мучиться, что-то учить, время тратить, и все это что? Разрушить своим намерением. Разрушить своим намерением плохим, неправильным. И еще и за это получить наказание от Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому исправление намерений очень важная вещь. Надо знать, с каким намерением мы должны приступать к этому делу, каков будет результат этого, и просить Аллаха Субханаху ва Тааля помощи, просить Аллаха, чтобы исправил наше намерение, и постоянно стараться, бороться со своей душой. Бороться со своей душой, самого себя постоянно поправлять, задавать себе вопрос: зачем я это сейчас делаю? Ради кого я сейчас это делаю? Ради кого я просыпаюсь утром, чтобы совершить намаз, чтобы потом повторить Коран? Ради кого? Для чего? Почему я это делаю? Ответом всегда должен быть: только ради Аллаха, только ради рая, только ради довольства моего Господа. Если это так, Аллах тебе поможет, Аллах будет сопутствовать, Аллах дарует тебе знания. Если же нет, то очень в опасном положении человек находится. Понятно? Этот вопрос ясен? Это второй столб, вторая опора наша в приобретении знаний. Если хотим знания, обязательно нужно следить за намерением, чтобы это было хуснуния, чтобы намерение было благим. Мафхум? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير 5 минут отдыхаем перемена ещё последний